Яркое осеннее солнце и улыбки молодых студенток вместе с веселым смехом намекали на совершенно иное времяпровождение. Эх, не судьба. На телефоне был пропущенный звонок от деда. Надеюсь, поместье не спалили в мое отсутствие. Боярин, не переживай, все хорошо, поспешил успокоить вампир. Есть небольшие проблемы, но мы их решаем. Странные люди крутятся в Твери последний месяц, а тебе спрашивают. Парочку отловили, а Антон поговорил с ними по душам. В общем, орден не успокоился. Завтра отправлю тебе на усиление еще 100 дружинников. Справлюсь самостоятельно. Усиль лучше охрану последнего пополнения. Кстати, как они? Основное пополнение было из многочисленных учеников-дружинников, что в будущем смогут перейти в младшую дружину. Леонид с личниками набрали себе почти по 50 учеников. Посмотрим, что из этого выйдет. Васильчиков и дед за неделю пришли к полному взаимопониманию. Наверное, набирающий силу голод и приказы старшего по крови дали свои всходы. Интеграция Смоленска в общий союз даст немало плюсов. Если Новгород не спрыгнет в последний момент, то есть неплохие шансы пережить надвигающуюся бурю. Появилось несколько достойных кандидатов ко мне в личное подчинение. Для ритуала все готово. Пытался не показывать свое отношение к важному вопросу воевода. Воевода, похоже, почувствовал настоящую власть над себе подобными. Пока идет на мое благо, я не против. Скоро приеду и приму решение. Продолжайте набор пехотных полков. Фима пусть выделит деньги из последней добычи. Должно хватить. Добро, все сделаем, завершил звонок дед. Сколько бы у тебя не было владеющих, а без обычной пехоты никуда. Подготовка и набор качественной пехоты, которая не побежит в первые минуты сражения, занимает немало времени. Заменить всех живых людей нежитью не получится, можно только уменьшить количество. Московское поместье располагалось вблизи от города, поэтому снимать ничего не потребовалось. Для ожидающей охраны рядом с академией было предостаточно места. Этим вопросом руководство озаботилось заранее. Неудивительно, учитывая стоимость обучения. Машины кортежа охраны быстро скользили по широким столичным дорогам, но стоило только выехать из Москвы, как встали в пробки на узком выезде из небольшого города. Четкое разделение на «до» и «после» вызывало удивление. Вроде бы тоже земли императора, но... Первая машина кортежа от сильного взрыва взлетела на воздух и упала крышей на асфальт. По моей заработали из нескольких пулеметов и отправили площадные стихийные удары. Задней тоже досталось, и костер на ее месте не вызывал сомнений. Не думал, что прямо посреди дороги кто-то решится на подобное, но ловушка получилась классическая. Мертвый водитель, трупы дружинников и непрекращающиеся удары по щиту силы. Что ж, пора вылазить из машины и встретить врага лицом к лицу. Глава 12. Кое-как откинув вмятую в салон дверь, я выбрался из машины. Вся дорога полыхала и дымила ярко вспыхнувшими от взрывов автомобилями. Из некоторых горящих машин доносились крики о помощи, но все бесполезно, жить им осталось совсем недолго. Плотное движение по плану неизвестных не должно было позволить мне покинуть место засады под охраной дружинников. Если бы я собирался это делать, вскоре объявился и сам противник. Только в этот раз их было не двое, а куда больше. Знакомый оттенок во внутреннем зрении не оставил никаких сомнений в принадлежности моих врагов. Орден пришел завершить начатое. Выстрелы из пулеметов и отправляемые снаряды гранатометов залили огнем и осколками все пространство рядом со мной. В ответ мы с пятеркой выживших дружинников направили площадные заклинания в места засады противника. Редкие вспышки щитов силы гасли одна за другой, вызывая улыбки на хмурых лицах охраны. Сильнейшие дружинники обучали новое поколение в Твери, а с собой я взял сборный отряд по остаточному принципу, поэтому немногие пережили массированный удар противника. Недостаточная насыщенность щита силы резко понижает шансы на то, чтобы выжить, охраняя меня. Волна смерти сейчас как никогда бы подошла на несколько сотен метров, уничтожая все живое, но я не смогу ее вовремя остановить, и волна заберет с собой множество жизней, непричастных к нападению людей. Настоящий некромант должен убивать лишь по необходимости. Перестреливаться из стрелкового оружия и атаковать дистанционными техниками меня можно бесконечно долго. Дружинники защищали спину, а я выступал основным щитом и, что уж говорить, мечом тоже. Враг вскоре понял, что время играет не в его пользу, а упавшие от перестрелки подельники никак не уменьшили мой щит. Навязать мне ближний бой – единственный выход. Три адепта тени, несколько владеющих и жрец направились в мою сторону под непрекращающимися выстрелами и ударами стихии остальных врагов. Среди прошлых убийц не было монахов со способностями к свету, а здесь был, причем сильный, зараза. Ненавижу света и его адептов. Стремительные и резкие движения трех убийц не давали мне правильно прицелиться для нанесения удара. Копье праха несколько раз отправлялось в пустоту или пробивало насквозь машины, а каменные колья лишь убили пару слабых владеющих, а вскоре массовое заклинание и вовсе перестало действовать. Дружинники не успевали за невероятной скоростью убийц, один за другим падая пронзенные короткими клинками. Непрекращающаяся молитва монаха или еще один артефакт-блокиратор не давали формировать сложные заклинания, в том числе и переход в боевую форму. Добраться бы до светляка и отправить его на суд к богине. У наших братьев в прошлый раз почти получилось, нечистый. Это было бы красиво. Две группы клановых студентов уничтожили друг друга, а виноват во всем боярин Холмский. Твое убийство записали бы тогда в книгу имен, прошипел на неродном языке убийца. Подняв две сабли дружинников, я пытался отбиваться против коротких клинков убийцы и одновременно направлять копья праха с костяной жатвой. Зря вы все это затеяли, а вас точно никто не вспомнит. Молот небес и пламя веры были мне знакомы, как и моему быстро просевшему щиту, но впервые я увидел нечто новое и одновременно уже знакомое по прошлому миру – анафема. Яркий комок белого света направлялся в мою сторону и не предвещал ничего хорошего. Последний из выживших дружинников, не раздумывая, оттолкнул от себя убийцу и заслонил меня грудью. Яркая вспышка света и лишь пепел оседает на горящий асфальт. Пусть богиня будет снисходительна к моему воину и примет к себе в свиту. Смерть же жреца будет ужасна. Отбиваться от трех убийц и монаха под непрекращающиеся удары владеющих я долго не смогу. Добраться до жреца в танце стали тоже не получится. Продержаться до прибытия подмоги мне вряд ли дадут. Хорошо, что я хотя бы озаботился защитой, проведя редкий ритуал, и теперь моя тень не подвластна другим. Сегодня мой день, а умирать пока рано. Две пятерки знакомых мне темных доспехов выбежали из черного автобуса со стороны соседней улицы. Подсказывать опытным офицерам, что делать, не пришлось. Такого количества снарядов и выстрелов, вместе с боевыми техниками, жрец явно не ожидал. Разорванное на куски тело разлетелось во все стороны. Жаль, я лично не отправил его на вечные муки, но зато мне вновь доступны площадные техники земли. Каменные колья, откипевшие внутри меня ярости, сплошным лесом разошлись во все стороны, увеличиваясь в размерах и разделяясь на множество новых. Крики раздираемых пополам убийц стали достойной наградой для моих павших воинов. Единственный из противников, кто еще дышал, лишился ноги и руки. Всеми силами пытался отползти от меня и одновременно сформировать технику. Кто отдал приказ на нападение? Тебя убьют, исчадие. Братья всегда выполняют заказ, прохрипел убийца. Фанатики иногда раскалываются очень быстро, если знаешь, на что давить. Поздно. Тело убийцы снова сгорело в белом пламени, но душа его отправится к богине. Надеюсь, ему там объяснят, в чем истинный смысл жизни. Давно не виделись, боярин. Широко улыбнулся, сняв шлем майор Ларионов и посмотрел на труп. Библиотекари. Никогда раньше не видел их, но самое бесполезное занятие – проводить допрос убийц ордена. И я рад видеть вас, Денис Евгеньевич. Значит, это вы меня прикрываете? Вы стали моим персональным заданием, Холмский. Криво усмехнулся командир спецподразделения «Рубеж». Спасибо, майор. Сочтемся. Можете не переживать, мы здесь все решим со столичной властью, произнес Ларионов и обернулся к стремительно приближающейся боевой технике. Бойцы охраны успели сообщить о нападении, и из поместья прибыла техника с владеющими в боевых доспехах. Раздвигая сгоревшие машины, дружинники взяли меня в плотное кольцо и направили стволы во все стороны. В очередной раз выжил. Надо забрать своих и чужих убитых, а раненым оказать всю необходимую помощь. Забирайте всех, что рядом со мной, и наших. Уходим, пока не понаехали. Желание разобраться, что не так с телами убийцы, и обдумывание планов мести ушло на второй план, стоило только выйти из машины во дворе своего подмосковного поместья. Тебя не ранили? Все в порядке? По ступеням поместья быстро сбежала Настя. Только что показали репортаж по каналу про нападение на тебя. Живее всех живых. Можешь лично проверить. Я так испугалась тебя потерять. Прости меня, спрятала голову на моей груди девушка. Приезд Орлова и дальнейшее наше приятное времяпровождение немного уменьшило мое желание прямо сейчас натравить на Орден Лича. Нет, еще не время. Решено, теперь буду жить с тобой. Поглаживая меня по груди в постели, произнесла Настя. Нормально моя невеста решила. А как же водить других женщин в дом? Не сказать, чтобы я раньше это делал, но теперь такой возможности вообще не будет. Это просто отличная новость. С другой стороны, будет кому заняться поместьем в Москве. У меня других проблем хватало. Дед позвонил еще раз и сообщил, что приедет Антон с сотней старших дружинников. Отказываться нет смысла. В последний раз меня практически подловили, да и сильные владеющие сбавят накал в обществе. Зачем только император тянет с приглашением? Наверное, ждет, когда меня убьют. Еще и ненужная учеба. Быть главным героем новостей не всегда приятно. Слишком часто на экранах телевизора и телефонов мелькает моя физиономия, поэтому любопытные взгляды некоторых девушек у учебного корпуса академии вызывали лишний раз шипение Насти. Скоро дело дойдет до того, что девушки будут бояться смотреть в мою сторону. Но ее тоже можно понять. Итак, приходится мириться с двумя подружками, к которым могут добавиться еще. Раньше я завидовал тебе, Холмский, но сегодня понял, что не хочу жить как ты, уверенно заявил при моем появлении Кирилл Романов. Каждый день думать, что тебе воткнут нож в спину или взорвут по пути к дому. Просто настоящий ад, подтвердил Евгений Русин. Ребята в кабинете активно обсуждали мою жизнь. Послушать так моя жизнь просто ужасно. Ведь нет, незаметно подошедший Павел Трубецкой прокашлял в кулак, и мы вышли из кабинета. Вряд ли для тебя это новость, но информация о том, что ты выжил в ходе нападения, не прибавила настроения Юсуповым. Зато мы все обговорили. Дуэль на следующей неделе на саблях, но они могут выставить замену. Готовься, хороших дуэлянтов в империи немало. Кстати, ты на 5-м месте в общем рейтинге. Удивлен, как же любит в империи составлять рейтинги. Лучший показатель, если остался живым, а твой противник нет. Все остальное вторично. Тем не менее Трубецкой был полон энтузиазма, и до начала занятия рассказывал, как отец помог ему с подготовкой к обсуждению будущей дуэли. Надо что-нибудь подарить главе великого клана, да и знакомство с ним не будет лишним. Предмет сегодня невероятно интересный, история и этикет силы. Да, оказывается, у владеющих есть свой этикет, и вела его одна из присутствующих на моей проверке у ректора женщина. Дама, что выразительным взглядом своих глаз и обмороком явно хотела привлечь внимание ректора, полчаса нам рассказывала, насколько важен ее предмет. Монотонный голос и не самое важное для меня направление заставили бороться со сном, как с несколькими отрядами убийц. У Антонины Витальдовны, несомненно, талант к усыплению учеников. С трудом дождавшись окончания занятия, я вылетел из учебного корпуса. Терпеть подобное, лучше поднимать низшую нежить весь день. Далеко сбежать не получилось. На выходе из академии меня ожидал дядя Кристины, генерал Ратибор Ефимович Скуратов. Учитывая обычный пиджак на его плечах, скорее всего, уже бывший генерал. В современных реалиях остаться живым под закат карьеры не самое плохое достижение. Есть немного времени, Кирилл Дмитриевич, неуверенно спросил Скуратов. Для вас всегда найдется время, Ратибор Ефимович. Пройдемте в мою машину, там нас никто не потревожит. Как-то резко постарел и потерял всю свою былую уверенность руководитель секретной базы армии империи. Из бедного дворянского рода, без личных земель или дружины, он добился всего сам на военном поприще честной службой. Поэтому, когда его переживали и выкинули, не нашел себе места в новой жизни. Они до сих пор не нашли убийцу маршала, да и не старались даже. Подлюки сами и загубили его. Давно все к этому шло, я предупреждал, но меня не слушали. Если бы эх, что теперь говорить, сжал кулаки бывший генерал. Человеку захотелось выговориться, но меня интересует немного другое. Как вас сняли? Я ничего не смог сделать, Холмский. Собрали без меня совет, надавили на кого надо и большинством отстранили с лишением всех званий и наград. Наша личная безопасность давно работала на императора, опустил голову Скуратов. У вас же была большая группа поддержки в генштабе и среди руководства армии. Южане сметают всех со своих постов. Восточные генералы обособились и покинули столицу. Весь наш совет скоро накроется медным тазом, а нам не из кого выбрать маршала. Да и не надо это императору, по закону сейчас он выполняет функции маршала. В принципе, я так и думал. Ваши связи среди офицеров спецназа, боевые подразделения и секретные наработки, что с ними? Все пошло прахом, за мной ничего не осталось, сдался Ратибор Ефимович. Сильный ход от императора, ломающий установленное за долгие годы равновесие среди великих кланов. Интрига в том, позволит ли кланы дожать императору военных или вмешаются раньше. На месте правителя я бы сменил акценты, и единственные, кто для этого лучше всего подходит в Российской империи – бояре. Стать чьей-то ступенькой к абсолютной власти – не самая приятная новость в череде прошедших событий. Правда, если Скуратов сдался, это не значит, что я не использую его в своей игре. Все только начинается. Новая волна идет. «Сержант, несите еще смесь», — громко приказал рыцарь из ордена меченосцев и направился в штаб. Два десятка солдат рядом с одиноким пулеметом встревоженно переглянулись. «Волна всегда несет за собой смерть товарищей по оружию. Карл, дуй за небесной смесью к брату Ланцу. В прошлый раз он сказал, что отдал последнее и, значит, заставь его найти еще, иначе мертвые скоро будут жрать твою толстую задницу». Щербатый сержант ударил по плечу молодого воина и повернулся к новой угрозе. Зомби и скелеты, собираясь в многотысячную орду, напирали волна за волной на бетонные стены, практически по всему периметру небольшого поселения. За короткие сроки никому не нужный городок был превращен в крепость, чтобы оттянуть на себя основной удар мертвых. Сюда они стекались со всей округи из-за вечного голода и большого скопления живых. Взрывы, огонь и град пуль не могли остановить орду мертвых, которая из-за бесконечного моря некроэнергии с каждым днем становились все сильнее. Участь очередной крепости меченосцев на пути мертвых была предрешена, но в этот раз воинам ордена повезло. Небо неожиданно резко посветлело, и под грохотя тяжелой техники на поле боя появился крепкий отряд рыцарей в боевых доспехах. Рыцари и паладины высшего посвящения латным кулаком вбивали в землю мертвых под молитвы монахов. Огонь, дар Божий и освященные мечи не оставили низшей нежити и шанса. «Карл, можешь больше никуда не ходить. Сегодня, скорее всего, будем всю ночь спокойно спать и даже чашку вина выпьем», — довольно заявил сержант, поглаживая ствол пулемета. Меченосцы ударили элитными силами, чтобы показать прибывшему из столицы кардиналу свою мощь. Наделенный специальными полномочиями от конклава кардинал Маури не хотел разобраться с проблемой как можно скорее. Новость о мертвых достигла папы и наделала немало шума в святом городе. «Гроссмейстер Фалин, почему эти богомерзкие существа все еще ходят по святой земле Царства Небесного? Неделю назад вы докладывали, что угроза мертвых практически решена», — повысил голос кардинал Маурини. «Никто не знает, откуда началось нашествие мертвых. Ходили слухи о небольшой деревне, что располагалась рядом с польской аномалией, но никто уже точно не скажет. Первые беженцы, прибывшие в резиденцию меченосцев с границы аномалии, были заперты в тюрьме за распространение лживых слухов и позже казнены, поэтому бесценное время было потеряно. После резкого усиления наплыва людей из пограничных земель угрозу уже нельзя было отрицать. Первое столкновение с нежитью невольно внушило нездоровый оптимизм высших иерархов меченосцев. Скелеты и зомби легко ложились под ударами рыцарей, одаренных и простых солдат, а применение тяжелой артиллерии по толпе мертвых дало ошеломительный эффект. Но вскоре пули стали оказывать меньший эффект, а за ними и взрывы лишь раскидывали твари. Единственное, что могло помочь остановить мертвых, — особая смесь, приготовленная монахами. Живых пока спасало, что дальше определенной территории мертвые не лезли, и оцепление из рыцарских отрядов меченосцев смогло купировать угрозу. Мертвые с каждым днем становятся сильнее. «Сейчас мы можем только сдерживать их напор», — проскрипел голос паладина. Меченосцы до последнего пытались скрыть произошедшее и своими силами уничтожить нежить, но твари прогрессировали с каждым днем. Если в начале первой недели это были только поднявшиеся трупы и костяки, то вскоре появились более сильные создания. Скелеты-воины своими мечами могли пробить даже боевой доспех, а гули устраивали засады на небольшие отряды воинов. «В чем у вас основная необходимость?» «Эвакуация смердов и уничтожение старых кладбищ происходит слишком медленно. Из-за этого у мертвых практически бесконечный резерв. Особые зажигательные смеси для нашей артиллерии кончаются слишком быстро, а одаренных стихией огня слишком мало», — признал степень проблемы гроссмейстер. Отрицать неготовность к подобной угрозе было бессмысленно. Меченосцы за короткое время утратили свое влияние и накопленные за десятки лет силу, но это только их проблемы. Кардинал бросил взгляд на догорающие тела мертвецов. Русский боярин сделал свой шаг, показывая ужасающие возможности некромантии. Если библиотекари не достигнут своей цели, то среди кардиналов начнется недовольство действиями папы. «Завтра к вам направят столичные полки вместе с гвардией папы, а через несколько дней начнутся поставки вооружения. У вас ровно 3 недели до следующего созыва конклава, или дело будет передано вновь формируемой инквизиции. Дитрих, запишите мое распоряжение», — — приказал кардинал. «Ваше высокопреосвященство, уже все готово», — поклонился личный помощник кардинала. «Тогда уходим, здесь нам больше нечего делать». Дитрих, он же Кен Чен, озаренный и мастер перевоплощения из Поднебесной Империи, перед тем, как направиться за кардиналом, еще раз внимательно осмотрел поле боя. Европейская внешность, доставшаяся от матери, и редкие способности были закреплены учителями в закрытой школе, где Кен Чена подготовили к жизни в другой стране. В теократическом государстве он с малых лет смог добиться высоких результатов и поставлял на родину важную информацию. Орден – непростая страна, и многие менее удачливые шпионы заканчивают свою жизнь в пыточных или на кострах жрецов. Тем не менее, собранная информация стоила того, чтобы передать ее намного раньше и не по привычному каналу связи. Небесный дракон должен знать все о происходящем здесь. Глава 13. Пять групп первокурсников были специально подобраны под турнир, вы и один бесспорные фавориты в гонке за участие. До конца недели в каждой группе необходимо сформировать две пятерки. Основной состав и запасные. Куратор группы задумчиво ходил взад-вперед по кабинету. Наконец, объявили причину, для чего потребовалось собрать сильнейших владеющих империей в своей возрастной группе на первый курс Московской Академии Силы. Впрочем, большинство клановых заранее знали об этом, да и мне не раз говорили. Мировой турнир по личному приглашению императора Германии, не знаю, что стоит на кону, но учитывая наш состав, приз должен быть соответствующий. Вряд ли меня позвали в столицу, чтобы посидеть на скамейке запасных, а значит, будет прекрасная возможность посмотреть на возможности владеющих остального мира. Пока, к моему глубокому сожалению, Академия не спешила расставаться со своими секретами или разглашать чужие. Предметы были общими, без конкретики или углубленной практики. Не думаю, что одной только клановой подготовки достаточно, чтобы победить своих сверстников из других стран. Завтра я объявлю состав группы и начнутся первые подготовительные поединки. На этом все можете быть свободны, закончил куратор группы А2. Наконец, этот долгий день закончен. По твоим глазам видно, если бы куратор не сказал про поединки, завтра мы бы тебя не увидели, отгадал мое настроение Трубецкой. Не вижу смысла тратить свое время зря. Может, объяснишь мне, почему занятия столь унылые и бесполезные? Академия, как и многие другие службы империи, была создана Михаилом Великим под конкретные задачи, а именно для обучения имперских чиновников и военных. Со временем все изменилось, и основной задачей масс стало не обучение владеющих, а изучение аномалий. Для этого ей после мировой войны выделялись огромные средства. Таковы правила Академии. Первый год общие знания и три прогона через источник, а техникам силы полноценно начинают обучаются второго курса. Из-за этого клановых здесь и не так много. Дурные правила. В моем мире первокурсники хотя бы внутренний взор и теорию рун изучали. Ко второму-третьему курсу молодые маги вполне могли командовать сотней воинов и выполнять функции армейского мага. Какие есть. Кстати, ходят слухи, что это именно Юсуповы попросили отменить дуэль. Даже если это не так, все равно сильный удар по репутации клана. В то, что ты не хочешь дуэли, никто не верит, сменил тему Трубецкой, наблюдая за моей реакцией. Дуэль с Михаилом Юсуповым не разрешили личным распоряжением императора. Уведомление доставили из его личной канцелярии вчера утром. Кто бы сомневался в подобном исходе. Для Юсуповых это мелочи. Слухи за спиной они как-нибудь переживут. Что не скажешь о тех, кто распускает язык. А что по нападению на тебя? Удалось узнать, кто нанял убийц? С любопытством спросил Павел. Пока еще нет, но в загробном мире заказчика ждут с большим нетерпением. Павел не разделил мою предвкушающую улыбку и немного побледнел. Если бы я сказал ему, что за мной охотится убийца ордена, он скорее всего не поверил. Ну и шутки у тебя, Кирилл. До завтра. Пусть лучше считает, что я шучу. На парковке рядом с Академией меня ожидало 10 черных внедорожников и пара тяжелогруженных грузовиков с дружинниками в боевых доспехах. Глава моей службы безопасности по приезду в Москву развил бурную деятельность по организации правильной охраны. Дай волю Антону, так скоро и танки будут ездить за мной. Воевода отправил его с конкретной задачей не допустить прорыва убийц на ближнюю дистанцию. Поэтому 5 кудесников из старшей дружины выступали моими телохранителями, распугивая своим хмурым видом случайных прохожих и всех, кто решался подойти слишком близко. Конечно, иметь главу службы безопасности, на которого сильно влияют другие мои подчиненные, не самый лучший вариант, но Антон честно старается стать лучше, и что не менее важно, я ему полностью доверяю. Сам глава спецслужбы Твери сейчас ждал меня в машине, чтобы лично контролировать непростую поездку. Вызов в тайную канцелярию в связи с нападением убийц ордена был весьма не вовремя, но сотрудничество с данной организацией пока приносит одну только пользу. «Боярин, дружинники пойдут с вами», — пытался проявить характер Антон. «Пусть я не против. Что нового удалось узнать? Ранее полученная информация подтверждается. Самый легкий для нас вариант – Тимофей Соколов. Предлагаю. Антон по приезду занимался не только моей охраной, но и собирал важную информацию о противниках боярского рода Холмских. Информация правит миром и позволяет вовремя реагировать на новые вызовы, поэтому первые успехи Антона не могли не радовать. По данным информаторов, Долгоруков затаился и не вылазит из своих земель. Закупки военной техники, увеличение количества воинов в дружинах подконтрольных родов, наемники, которые открыто прибывают в земли Долгоруковых отряд за отрядом. Все это говорит о накоплении военной силы. Куда и главное, когда нанесет свой удар великий клан, вопрос открытый. Соколов, наоборот, не скрываясь, отдыхал в элитных заведениях столицы, наплевав на все запреты отца. Что происходит с главой клана, и кто управляет гигантской банковской империей, никто не знает. Вызов к канцлеру и императору главе клана поступал не раз, так и оставшись без ответа. Из-за этого рынки лихорадило в ожидании беды, но пока большинство ждет развития дальнейших событий. Затаились молодые шакалы до нового удара. В простую месть из-за девушек и подмоченной репутации я не верю. Здесь есть что-то еще. Возможно, я смогу узнать об этом совсем скоро. В здании тайной канцелярии дружинников не пустили два десятка бойцов в темных доспехах. Дежурный капитан недовольно поморщился при моем появлении и провел в кабинет главы всемогущей спецслужбы империи. Точнее, когда-то всемогущей, сейчас она лишь отбрасывает былую тень. В кресле генерала, к моему великому удивлению, сидел Карпов Игорь Владимирович. Что-то мне уже не так нравится история с посещением тайной канцелярии. Отец Наташи вряд ли обрадуется идее о будущем родстве, а новые возможности. Игорь Владимирович, вот так встреча. Поздравляю вас с повышением. Спасибо, но встреча могла и не состояться. Желающих убить тебя слишком много даже для столицы империи. Мы потеряли за неделю полсотни бойцов, уничтожая группы убийц и вскрывая ячейки сектантов. За тебя плотно взялись. Холмский, не боясь раскрытия своих агентов, холодно начал разговор генерал. Тайная канцелярия в очередной раз серьезно помогает мне руками Карпова. Надо будет подумать над ответным подарком. Не люблю ходить в должниках. Наше сотрудничество всегда было плодотворным, Игорь Владимирович. Надеюсь, и в дальнейшем мы будем работать над укреплением наших связей. Полностью согласен с тобой, Холмский. Если бы только не одно «но». Я уже примерно догадывался, о чем сейчас он скажет. Моя дочь устроила мне бунт и выставила условие: если не увидит тебя живым и здоровым, то убежит из дома и не будет со мной разговаривать. И это милая, добрая Наташа. Как ты думаешь, Холмский, занимая это кресло, что я могу сделать с тобой ради счастья своей дочери? Взгляд из-под лобья не обещал ничего хорошего от ни самого слабого кудесника земли. Наверное, все. Правильно мыслишь, я бы с огромным удовольствием слил информацию о тебе всем заинтересованным лицам, чтобы чужими руками убрать препятствие на пути к счастью моей дочери. К сожалению, это будет во вред империи, которой я служу. Полка уже генерал Карпов встал со своего кресла и подошел к окну. Знаешь, сколько человек скрывало слухи о твоей силе и реальные возможности, когда ты еще только поступил в гимназию? По записям моего предшественника, 6 высокопоставленных агентов и спецгруппа были задействованы для этого в Твери, не говоря о целом отделе, созданном под данную задачу. Вот это новость. Для чего? Думаю, ради стабильности в первую очередь. Ты прямой, как клинок. Долгие интриги, подставы, хитрые комбинации — это все не про тебя. Там, где ты, всегда море крови и холодный взгляд смерти в спину до скрежета в зубах. Явно что-то вспомнил генерал, замолчав на несколько секунд. Старик имел на тебя большие планы с самого поступления в гимназию. Умело манипулируя дворянскими родами Твери, он создавал для тебя искусственные препятствия и проблемы. Познавательно, но цель всех этих мероприятий так и не озвучена. Оказывается, я мог прожить жизнь обычного боярина или дворянина. Томилин Алексей Петрович, бывший глава тайной канцелярии, по словам Антона, жив и вполне бодрствует. Поговорить с ним по душам становится приоритетной задачей, если мне, конечно, позволит это сделать. Никогда и не будет озвучено. Проблемы у ордена твоих рук дело. В последнее время ты прибавил нам работы. «Зачем показываешь свои возможности?» – строго спросил Карпов. «Основная проблема – ординатиократическая форма правления и забитость до скотского состояния собственного народа. Скрывать свои возможности я не вижу никакого смысла. Игорь Владимирович, все же хотелось бы услышать, зачем я нужен тайной канцелярии?» Карпов усмехнулся и ничего не ответил. Подняв трубку телефона, отдал команду кого-то впустить, и дверь практически тут же открылась. В кабинет быстро зашелся Кмышев Андрей Федорович. Ко мне он всегда относился довольно предвзято, а сейчас вообще волком смотрел. Хотя мы с ним вместе заработали неплохие деньги на проведении дуэли, да и производство в Твери я купил за вполне рыночную цену. «Андрей, присаживайся. Считаю, нам всем надо решить важный вопрос. Наташа и Елена недавно рассказали интересные планы на дальнейшую жизнь. Ничего не хочешь нам сказать, Холмский?» Пронзительный взгляд Игоря Владимировича и сжатые кулаки Андрея Федоровича вряд ли предвещали благоприятный исход разговора. «Мы с девушками самостоятельно разобрались во всех проблемах. Требуется лишь ваше согласие на свадьбу, желательно добровольное». «Да как ты смеешь?» – вскочил с кресла Сокмышев. «Снова лишить меня всего хочешь? Ваши копейки оставьте себя. Кстати, интересный факт. У самого известного промышленника Твери, оказывается, безбожно воровали. А я думал, вы опытный делец, Андрей Федорович». Отец Елены покрылся красными пятнами, а глаза горели ярким огнем. «Андрей Федорович готов был разорвать меня на части, будто я истинное зло и главный его враг. Хватит, Холмский, ты не в том месте и положении, чтобы диктовать нам условия», — повысил голос Карпов. «Я ставлю вас перед фактом. Ваши дочери не товар, мне же в свою очередь от вас ничего не надо. Не переживайте, на свадьбу я непременно отправлю вам приглашение». Мои слова, вместо того, чтобы вызвать вспышку гнева, неожиданно успокоили Сокмышева и Карпова. А что они думали, я их шантажировать буду? Свадьбу считаю пока преждевременным событием, как и ваши дальнейшие встречи. Закончите академию, проверьте ваши чувства на расстоянии. Через пару лет вернемся к этому обсуждению, если они о тебе не забудут, — нейтральным голосом предложил Карпов. Зная характер девушек в заперти, они просидят недолго. «Игорь, с ним бесполезно разговаривать», — не выдержался Кмышев. «Еще раз, они не ваша собственность. Если Елена и Наташа сами не захотят свадьбы, то ее не будет. На этом разговор закончен. Ко мне еще будут вопросы, генерал?» Разговор, на котором обе стороны не готовы прийти к определенному соглашению, а только давит авторитетом, лучше перенести на другое время. «Ты ведь больше ничего не задумал, Холмский?» — резко спросил генерал. «Чист, аки слеза ребенка». Недоверчивые взгляды Сокмышева и Карпова никак меня не задели. «Почему-то я уверен, что ты меня обманываешь». «Не договаривать не значит обманывать, а знание моих планов вряд ли обрадует Карпова. Интересно, как там сейчас Кристина со своими помощниками? Пара чувствительных диверсий по противнику мне бы сейчас точно не помешали». Горные массивы на границе между Российской империей и орденом издалека казались непроходимой стеной, но при приближении можно было увидеть множество горных троп, которые пользовались у местных жителей популярностью. Небольшие цветущие долины, лесистые предгорья и бурные реки, спускающиеся с белых шапок гор. Красотой этих мест можно было любоваться бесконечно долго, если бы всматривающиеся вдаль путники были обычными туристами. Кристина вместе со своими бойцами обошла все пограничные с орденом города в поисках проводника. Результат долгих поисков сейчас уверенно вел тройку вампиров по узкой горной тропе. В профессиональной деятельности проводника не было сомнений. Единственный минус — Богдан ни на секунду не умолкал, рассказывая местные истории и легенды. Среди жителей гор ходят легенды, что раньше в этих землях жили вампиры. «Ну это такие...» — Кристина чуть заметно скривила губы. Насмешка судьбы, не иначе — слушать небылицы про собственный вид от несведущего человека. Матрона рода, высший вампир, она чувствовала за собой невероятную мощь и одновременно слабость. Вампирский род Лисицыных только начинал свой путь, и все говорили о том, что один из его сильнейших представителей в скором времени не будет ей подчиняться. К тому же, Холмский не спешил обращать новых своенравных вампиров, а первый птенец выполнял личные поручения боярина. Повелитель не спешит давать Матроне больше власти и свободы. «Можете не объяснять, я имею представление о том, кто такие вампиры. Лучше расскажите, как проходит торговля с орденом и почему мы не идем к основной трассе». Кристина решительно прервала очередную порцию слухов. «Поверьте, основные объемы стратегических товаров в орден идут не через пропускные пункты на границе. Долгоруковы наняли множество владеющих земли и пробили тоннель сквозь горы, чтобы избежать лишних глаз. На той стороне меньше охраны, поэтому я покажу вам издалека, какой идет поток товаров», — показал рукой на очередной горный перевал проводник. Долгоруковы — богатый клан, состоящий из множества дворянских родов. Плодородная земля с десятками крупных городов, богатые месторождения руды и миллионы готовых работать на благо клана жителей. Металл, продукты топлива, ресурсы, которые требуются всему миру. Прошлый глава клана вполне мог после брака своего сына с великой княжной управлять империей. Для этого у него были все необходимые ресурсы и помощь ордена при необходимости. Ему просто не повезло, его сила, наглость и чрезмерные амбиции стали раздражать слишком многих. В империю ничего с юго-западных земель не идет, все в орден. Поговаривают, император должен был Долгоруковым огромную сумму денег, поэтому в этих землях имперские чиновники не появлялись. «Всем плевать на империю, даже ее правителю», — усмехнулся проводник. «Всем плевать, пока плевать, но скоро все изменится», — задумчиво произнесла Кристина, прислушиваясь к своим ощущениям. «В Российской империи проходит очередной виток передела власти. Кто окажется на гребне волны, тот и будет решать накопившиеся за долгие годы проблемы. За этим перевалом начинается тропа, на площадку с которой вы все сможете детально рассмотреть. Свою работу я выполнил, только зря вы сюда пришли», — с ухмылкой протянул контрабандист. С обоих сторон узкого перевала начали подниматься бойцы. «Скажи, кто вас послал, и, возможно, после того, как мы наиграемся, ты выживешь». К довольному гоготу контрабандистов присоединился звонкий смех Кристины, а вампиры за ее спиной довольно оскалили клыки. «Контрабандисты — люди отчаянные, но сегодня их удача закончилась. Пора тебе узнать, что слухи, а что правда про вампиров». «Петр, Руслан, развлекайтесь», — отвернулась Кристина от проводника. Проводник явно о многом забыл рассказать. Самое время ему вспомнить подробности, а то она за долгий переход сильно проголодалась. Глава 14. Жизнь холостяка, конечно, имеет свои плюсы, но каждый день стабильно просыпаться рядом с красивой девушкой — определенно это начинает мне нравиться. Правда, время утреннего мациона увеличилось, как минимум, на 1 час, и от многого пришлось отказаться, но гибкое тело красавицы Орловой не оставляло места для других мыслей в голове. «Кирилл, я не успею привести себя в порядок, а у меня важное мероприятие», — тяжело дышала Настя, но не отталкивала. «Между прочим, у тебя сегодня отборочные поединки». «Точно, на поединки нельзя опаздывать». Задумчиво окинув взглядом выскользнувшую из-под одеяла фигуру девушки, я признал техническое поражение. Настя сразу же воспользовалась удобным моментом и быстро закрылась в ванной комнате. Очень жаль, законная добыча ушла практически в последний момент. В утренних делах время пролетело незаметно, и вот я уже сижу за столом с чашкой кофе. Появилась прекрасная возможность посмотреть последние новости империи, как ко мне с поклоном подошел Самир. «Господин, вам принесли письмо с утра. Могу с уверенностью заявить, что это был человек, приближенный к знатной особе. В характеристике посыльного, данной моим слугой, я был уверен на все 100%. Он пока еще ни разу не ошибался в статусе увиденного им человека или его представителя. Самир после летнего похода настойчиво следовал за мной во всех поездках и упорно продолжал называть себя слугой, а меня господином. Если ему нравится, то пусть. Свою полезность он давно доказал. Жду тебя завтра. Нам есть что обсудить и, как обычно, не наломай дров перед этим». Вскрыв конверт, я по одному только подчерку сразу узнал, кто мне написал. В этот раз приглашение в Красный дворец принесли не фельдъегеря. Значит, встреча пройдет не через канцелярию императора. Интересно, это многое меняет в моих раскладах. Спасибо, Самир. После моего ухода отправь подготовленные документы по указанным адресатам. Будет сделано, мой господин. Проводил нас с Настей до самой машины Самир. Настало время собирать камни. Афанасий отлично справился со своей непростой задачей. Доставка проблем непосредственно к заднему двору ордена прошла успешно и удивила даже меня. Воздействие артефакта оказалось намного эффективнее расчетных параметров. Может, Лич установил слишком мощный накопитель? Неожиданно, появление мертвых земель вызывало цепную реакцию в политической жизни ордена. Вполне возможно, что скоро главного жреца назовут приспешником лорда демонов, из-за богохульных действий которого восстали мертвые. А там, если повезет, то и мятеж организуют с крестьянским восстанием. Если не повезет, то по крайней мере меченосцы точно уйдут в прошлое, что заставит задуматься остальные рыцарские ордены. В свою очередь успешная диверсия Кристины заставит еще одного моего врага на время забыть о кознях, и я смогу сконцентрироваться на развитии своих земель и собственном возвышении на выбранном пути. К сожалению, беседа с Карповым и Сакмышевым ожидаемо закончилась ничем. Андрей Федорович, пылая гневом, громко хлопнул дверью, а Игорь Владимирович изо всех сил старался держать себя в руках. «Я понимаю, что они желают своим дочерям только лучшего, но я не отступлюсь». Нашла коса на камень. Наташа и Елена снова будут под строгим надзором охраны. Долго тюремного надзора девушки не выдержат и найдут способ вырваться на свободу. Куда они в таком случае направятся, и так, понятно. Надеюсь, конфликт до прямого столкновения не дойдет. В размышлениях я не заметил, как мы практически добрались до территории Академии. Настя всю дорогу была занята в паутине, отвечая на сотни сообщений. Тяжело быть публичной личностью и одновременно наследницей клана Орловых. У меня проблем с узнаваемостью тоже не было. Герб с золотым драконом на улицах столицы был известен, поэтому многие жители Москвы приветственно махали руками в сторону кортежа. Популярность – интересная вещь. Сегодня любят и боготворят, а завтра в тебя кидают гнилыми овощами. Вечером я поеду к отцу. Этот день мы всегда проводим вместе, смутилась Настя, убрав телефон в сумочку. Ничего страшного, я найду чем заняться. Кирилл, я, так и быть, приму на одну ночь обет целибата и как верный рыцарь буду ждать своей дамы. Но завтра мой обет подойдет к концу. Приглашения императора много, что поменяло в моих планах. Теперь я могу начинать активно действовать, и мне сейчас не до новых дам в постели. Даже если меня будут держать все демоны преисподней, я приду к тебе. Быстро поцеловала Настя и побежала в учебный корпус для старших курсов. Про демонов мне совсем не понравилось. Хаос не то, с чем принято шутить. Ладно, времени осталось не так много, надо поспешить найти арену для поединков. Первое, что я увидел, вбежав в куполообразное здание за учебными корпусами, это куратора, застывшего рядом со строем учеников и поглядывающего на двери часы. Сегодня он был одет крайне необычно. Строгая униформа защитного цвета, наручные артефакты и расположенная рядом панель управления стационарным щитом. Все очень серьезно. Итак, все в сборе. Сегодня ответственный день, от которого зависит ваше будущее в стенах Академии. Покажите максимум от своих возможностей, и вы об этом не пожалеете, пытался зарядить своих подопечных Селиванов. Скептические выражения на лицах моих одногруппников выражали мнение о необходимости показывать клановые секреты. Обойдется. Николай Константинович, какие правила поединков? Спросил сильно нервничающий Роман Шестаков. Шестаков, обычные правила учебных поединков. Ты, что в гимназии даже не учился, вот первым значит и пойдешь. Русин против Шестакова. На арену. Громко произнес куратор, задетый отношением подчиненных. Евгений Русин, вода, Роман Шестаков, огонь. Классическое противостояние двух стихий при одинаковой ступени развития. Посмотрим, какие преимущества дает домашнее обучение. Шестаков из клана Орловых. Будете интересно посмотреть на его возможности, чтобы оценить подготовку дворян в клане моей невесты. Купол стационарного щита накрыл двух ребят, вышедших на песок арены. По команде куратора Русин первым начал поединок и отправил ледяную сосульку в своего противника. Вспыхнул щит силы, и тройная огненная стена направилась в ответ от Шестакова. Роман удивил. Стена огня была в человеческий рост. Это сколько надо было энергии вбухать не в самую лучшую технику огня. Русин яркий представитель школы льда с немалым опытом поединков. А Шестаков слишком сильно нервничает, либо боится нечаянно раскрыть секреты клана. Копье льда, сосульки, а за ними конус холода, накачанный под завязку энергией стихии воды, раскручиваясь, полетел в сторону Шестакова. Конец его щиту. Вспышкой купол над ареной пропал. Шестаков, помощь лекарей нужна, это хорошо, а вот сражались вы плохо. Либо боитесь полностью показывать свои возможности, либо привыкли решать все с помощью голой мощи. Следующий Воротынский против Строганова. На арену. Дмитрий Воротынский. Воздух. Данил Строганов. Вода. Адепты стихии воздуха в этом мире удивляют своей мощью. Немало сильных врагов у меня были представителями данной стихии. Необычайно сильные молнии не оставляют и шанса другим школам стихии воздуха. Вот и Воротынский каскадом молний практически сразу же обнулил щит Строганова и перешел в печально знакомую мне боевую форму. Данил явно не фанат боевой формы, но он очень органично использовал ледяной панцирь, стены и броню, что заставило противника повозиться. С другой стороны, ему не хватало скорости, чтобы перехватить инициативу. Тактика в поединке играет важную роль. Вывод очевиден. Один хорош в нападении, другой в защите. Сильная была бы связка. Воротынский, молодец. Строганов, хорошо держался. Дальше Романов против Демидова. На арену. Кирилл Романов, воздух. Юрий Демидов, огонь. Ожидание захватывающего поединка не оправдалось. Ребята просто обстреливали щиты друг друга слабыми техниками, вроде копий или слабых огненных волн. Несколько минут мы смотрели за велотекущим поединком, после чего купол пропал. Без комментариев, если подобное продолжится, будете вечно на скамейке запасных сидеть и первыми отправитесь на вылет из академии. Явно превысил свои полномочия куратор Львова против принцессы Ксу. Куратор замешкался, размышляя, как правильно обратиться к Ксу. Фамилии, как таковой, у принцессы и дочери небесного дракона нет. Да и сам факт обучения иностранной подданной был лишней головной болью для всей академии. Подразделение гвардейцев императора всегда караулило рядом с нашим кабинетом, чтобы быть готовыми к любым ситуациям, да и у самой принцессы была немаленькая охрана. В общем, наша группа была самая охраняемая во всей академии. Ожидался самый интересный для меня поединок. Полина Львова, представительница великого клана, где главенствует стихия земли. С обучением или получением новых знаний здесь мне ничего не светит. Свои секреты они не выдадут даже при родстве, но посмотреть в любом случае на бой будет интересно. Земля не только камень или песок. Некоторые адепты пытались освоить растения или влияние на жизненные процессы организмов. Архимаги жизни могли жить очень долго и никогда не умирали своей смертью. Природа же щедро делилась со своими адептами мощью леса и растений. Львова сходу показала именно школу камня. Стоило только опуститься к куполу, как арена неузнаваемо изменилась. Каменные стены, провалы в земле и огромный булыжник, несущийся навстречу принцессе. Ничего нового для себя я не увидел, пока Ксу не запустила туман через некоторое время, преобразившийся в сильную метель. Дочь небесного дракона прекрасно понимает, что ее не возьмут в основной состав на турнир не только из-за ее ступени, но и по политическим соображениям. Поэтому она постаралась выложиться на полную. Возможно, ее уязвленная гордость сыграла роль. Про себя я скромно умолчу. Ксу полностью соответствовала своему имени, что в переводе означает «снег». Начавшаяся метель преобразовалась во вьюгу с множеством ледяных осколков, что пытались уничтожить щит Полины. Принцесса покрыла свои кулаки льдом и бросилась наносить быстрые удары по ослабевшему щиту соперницы. Львовой пришлось показывать свои секреты, чтобы не проиграть в первые секунды поединка или скорее, чтобы остаться живой. Скоростной и резкий поединок со стороны принцессы, которую готовили другие учителя, вызвал непростительную замешку у Полины. Когда чувствуешь дуновение смерти, голова начинает работать намного быстрее. Львова откинула от себя принцессу и применила редкую технику. Воплощение в камень, так это называлось в нашем мире. Путем долгих медитаций можно было принять свою стихию полностью. Правда, Полине это не сильно помогло. Слетевший щит силой кулаки принцессы бьют по камню ее тела. Ксу с трудом смогла остановиться. Не зря говорят, женщины самые жестокие создания. А для меня важно запомнить, в гневе она себя плохо контролирует. Спасибо, девушки, за прекрасный поединок. Самый лучший бой за сегодня. И напоследок пусть покажут себя наши таланты. Трубецкой против Холмского. На арену. Выбор куратором последней пары участников никого не удивил. Для невидимых нами зрителей самое интересное надо было оставить на потом. Предельно собранный Павел Трубецкой был заряжен только на победу. Не знаю, что за ставки в чужой игре, но мне это уже не нравится. Итак, Трубецкой, вода. Данная стихия имеет несколько состояний, но чаще всего владеющие используют школу льда. Ледяные копья, сосульки, град в качестве атакующих техник или ледяной панцирь, броня, стены и наледь в качестве защитных. Ксу показала превосходные площадные техники в виде метели и вьюги, а глава клана Морозовых удивила истинным мастерством в работе со льдом, которое я не забуду. Осталось узнать, какие предпочтения у клана Трубецких. Великие кланы Российской империи, кроме того, что освоили множество родовых техник со своей стихией, имеют редкую способность к призыву существ. Грозовой дракон Бильских яркий тому пример. Уверен, призыв у Трубецких не хуже, но вряд ли ему разрешат его использовать в учебном поединке. Внутри купола сила ощущалась не так, как обычно. Кудесник на высших ступенях развития ощущает энергию вокруг себя и может в некоторой степени ею управлять. В последнее время Земля для меня перестала быть основной ударной силой. Медитации у источника силы не приносили тот же эффект, что раньше, в отличие от подпитки некроэнергии после смерти моих врагов. Павел, заметив мерцание щита силы над моей головой, не стал ждать и ударил двумя водными хлыстами, что преобразовались в кольца и начали сжимать мой щит с двух сторон. Прекрасно сияние чистейшей воды прямо перед глазами в этот раз не радовало. Вскоре к двум кольцам добавилось третье, и я заметил довольную улыбку Трубецкого. Что-то он совсем рано радуется. Похоже, его лучшая домашняя заготовка. Взметнувшийся песок арены скрыл меня от противника и миллионами песчинок проверил на прочность щит Трубецкого. Провал в земле – это не только ловушка для противника, но и один из неприятных способов перемещения. Нехватка воздуха, земля над головой и темнота меня совсем не радовали. Зато получилось скинуть стягивающиеся все сильнее на моей защите водяные кольца. Если Павел и удивился моему исчезновению, то был примерно готов к нечто подобному. Выстрелившее из его рук копье воды встретилось с каменной стеной и разбилось водными брызгами по песку арены. В ответ град каменных осколков и булыжник вместе с каменным копьями не давали ему сосредоточиться. Трубецкой нахмурился и под моим прессингом начал создавать не самую приятную технику стихии воды. Начавшееся землетрясение вызвало мое предельное удивление, и я с подозрением посмотрел на противника. Второй стихии у него точно нет. Импов-гейзер. Уплотнение песка под моими ногами в твердую поверхность не сильно помогло. Поток воды выстрелил вверх, и мне пришлось вливать прорву энергии в щит и уходить в сплошную каменную сферу. Силен, но осман был сильнее и куда опытнее. Усиленные каменные колья обсидианового цвета покрыли все пространство вокруг Трубецкого, раскрываясь, как цветки. Павел оказался в плотном окружении каменных кольев, что давили на его щит. Небольшое землетрясение сбило его с ног, а булыжник вместе с каменными осколками, наконец, снесли щит силы. И все это без перехода в боевую форму и применения смерти. Приняв водяной облик, мой противник подготовился к применению более сильных проявлений своей стихии, но купол над нами пропал, показывая окончание учебного поединка. Слишком поздно решил применить клановые секреты Трубецкой. Николай Константинович, почему остановили бой? Я могу сражаться. Покраснел Павел. Не умеет проигрывать. Не самые лучшие качества для наследника великого клана, но теперь буду знать о его слабости. Вы потерпели поражение, Трубецкой. А вас, Холмский, вызывают к ректору. Сжав губы, к нам подошел куратор Селиванов. Подмигнув принцессе Ксу, я направился в башню ректора. Вспышка ярости девушки за спиной вернула мне прежнюю бодрость и подготовила к серьезному разговору. Петр Семенович Рудов в кабинете был не один, а вместе с красивой женщиной, что во время моей проверки требовала полезность от будущего создания. Сидела она в полоборота ко мне и не на кресле, а присев на стол ректора, что показывало отношение коллег максимально далекими от рабочих, хотя мне без разницы. «Почему вы не использовали в поединке с Трубецким стихию смерти?» — сразу задал вопрос ректор. «Смерть не для учебных поединков. Какого это властвовать над жизнью и смертью? Не слишком ли для простого смертного?» — задала вопрос женщина, случайно поправив юбку. «Простейший психологический прием до сих пор работает. Я уже узнал, что симпатичная женщина передо мной — Екатерина Владимировна Валиева, и она заведует кафедрой целителей. Неудивительно, столь смазливое лицо прошло через массу изменений. Внутренний взор не обманешь. Большинство представителей стихии земли идут в целители. Закрытая каста со своими руководителями, которая гребет деньги лопатой. Посторонних в лечебном бизнесе нет. Кто-то на уровне великих кланов прикрывает целителей. Вполне может быть, что львовы, имея небольшой клочок земли, занимают высокое положение в обществе. Путь смерти не так прост, как вам может показаться, Екатерина Владимировна. Что же касается моей основной стихии, то я использую школу камня, никак не жизни. Вряд ли здесь есть подобные обозначения, но ректор не удивился моим словам. Школа, какое архаичное выражение, ну да бог с ним. Скажите, Холмский, какими вы видите наше дальнейшее сотрудничество? Посмотрел мне прямо в глаза Рудов. Рыбка заглотила крючок вместе с наживкой. Ночной ловец ежедневно докладывал о массе экспериментов над собой, и результаты для ректора и руководства Академии были впечатляющими. Целый год изучать этикет и правила Академии меня не интересует. Здесь я с определенной целью, и вы ее знаете. Что вы можете предложить мне?» Ректор переглянулся с Валиевой. «У вас талант к стихии земли, и несомненно вы со временем достигнете ранга Волота, а Екатерина Владимировна наш сильнейший преподаватель в данной стихии. Как вы смотрите на индивидуальные занятия? Взамен вы будете участвовать в некоторых наших экспериментах и, возможно, передадите свои знания узкому кругу лиц. Заманчивое предложение, правда, меня свои ученики ждут и больше тысячи подростков, владеющих в Твери. В планах создать конкурента масс, а не передавать чужакам знания. Обсуждаемо, с некоторыми ограничениями. В таком случае мы готовы сделать первый шаг. Завтра жду вас на занятия, Холмский». Чуть заметно улыбнулась Валиева, продолжая сверлить меня своим оценивающим взглядом. «Непременно буду, Екатерина Владимировна. Красивая женщина, но от такой лучше держаться подальше. Больше ничего интересного меня сегодня в академии не держало, поэтому я направился к своей машине, где меня ждал предельно серьезный вампир. Боярин, все готово. Нашли», — довольно произнес Антон. «Рассказывай, Клановый. Недоволен последними изменениями и готов нам помочь, если мы не будем устраивать резню в поместье. Охрана сегодня минимальна. Соколовы — единственный великий клан Российской империи, кто не владеет обширными землевладениями и не держит за собой ни одной губернии. Загородное поместье под Москвой, несколько небоскребов, столичные дворцы и огромная сеть банковских отделений, раскинувшаяся на всю империю. Могущество клана Соколовых строилось на контроле денежных потоков, залоговых обязательствах и подкреплено личной силой главы клана. Тимофей Соколов сегодня снова зависнет в одном из элитных клубов Москвы вместе с тройным кольцом охраны. Глава клана в этот момент будет свободен от опеки наследника. Прекрасный повод его навестить и решить некоторые неприятные моменты.